Глава 32. Соскучился. Шепчет Рай и тянет пижаму наверх. Ёрзаю в его руках, остужаю всю комнату, не контролируя силу. Но дракону все равно. Он распален и напорист. Целует оголенную грудь и, встав на колени, прижимается губами к животу. Я тяжело дышу. Запутываюсь пальцами в красных волосах и, подняв голову наверх, смотрю в потолок. Райлан выпускает тонкой струйкой силу, гладит животик, целует его. «Ты не будешь один никогда», — шепчет дракон в живот. Это он обращается к бьющемуся сердечку. «Вы оба. Я вас больше никогда не оставлю». Рай поднимает голову, смотря снизу вверх, а я плачу. Глупо так. Я никогда не плакала по пустякам. А сейчас на щеках застывают соленые льдинки слез. Закусываю губу и мотаю головой, чтобы смахнуть непрошенные слезы. «Обещаю, Ири, всегда буду рядом. Не усомнюсь в тебе». «И я». Сиплю, проглатывая ком в горле. Мужчина поднимается и крепко обнимает, сцеловывая щек слезы, добирается до губ и накрывает их. Сейчас между нами происходит что-то намного интимнее, чем секс. Райлан нежит меня в своих руках, покрывает все тело поцелуями, ласкает, постепенно избавляя от одежды. Я не могу насмотреться, не могу нанюхаться, мне хочется его касаться, хочется прижиматься теснее, врасти каждой клеточкой. Такая потребность в нем, это сумасшествие какое-то. Он соединяет нас и замирает на вытянутых руках. Его волосы водопадом закрывают меня от всего мира. Есть только он, я и сердечко, что громко бьется в моем животе. Мы дышим в унисон, смотрим глаза в глаза. Я глажу его лицо, провожу пальцами по распухшим от моих поцелуев губам. Он прикусывает палец и плавно толкается. Прикрываю глаза, выгибаясь к нему навстречу. «Ири, мое сердце!» Рычит монструозным голосом мужчина, вонзаясь глубже. Распахиваю веки и смотрю на вытянутый зрачок, обрамленный золотистым ободком. Шея и часть подбородка покрываются красно-черной чешуей. Глажу по бархатным и жестким чешуйкам и, подтянувшись, касаюсь губами. Райлан рычит и, падая, толкается мощнее, глубже. Меня топит в его неистовом голоде. Хватанув ртом воздух, цепляюсь за плечи, обнимаю крепче, теснее. «Не раздавил?» Мужчина, опомнившись, приподнимается на локтях. «Нет, не останавливайся!» Прошу, царапая кожу ногтями. «Еще, Рай!» И он дает мне все, что я хочу. Нас крутит в водовороте и подбрасывает в пучину общего наслаждения, разбивая друг в друге. Мы долго лежим, переплетенные, восстанавливаемся. Я дышу им. Он вырисовывает узоры на разгоряченной коже и совсем не помогает остыть. «О каком проклятии ты говорил?» Вспомнив его возмущение, возвращаюсь к теме. «Просто Вера мне рассказала о проклятии черного огня». «Что это за проклятие такое?» — хмурится Рай. «Если дракон отказывается от пары, то есть от женщины, которая подарит ему сердце, то его наследник родится с проклятием всепоглощающего огня, в котором сгорит, прожив до второго совершеннолетия». «Не знал о нем. Значит, с ритуалом нужно поспешить». Дракон прикусывает плечо, ласкает кожу языком и явно не спешит отвечать на мой вопрос. «Рай, хватит секретов, не находишь? Все наши проблемы из-за того, что мы не разговаривали о наших взаимоотношениях. Я надумывала себе, ты себе. Поворачиваюсь лицом к нему и обнимаю за шею. Расскажи, осуждать не буду. Все наши проблемы из-за секретов. Тут я с тобой согласен. Мрачно соглашается красноволосый красавчик. Хорошо, я начну. Ты продолжишь. Хмурюсь. Что я должна продолжить? Киваю, обдумывая собственные секреты. Наверное, он про то, что я из другого мира? Или про полукровку? Но с последним сама не ожидала такой подставы от Вселенной. Когда правитель Шардиса казнил моего отца и передал мне титул, то законная жена и бывшая графиня Бетфорд провела ритуал на крови и прокляла меня. Она заперла моего дракона внутри тела, сказав, что я недостоин ее расы и должен жить, как моя мама, человеком. Долгое время я думал, что дракон мертв, но меня убедили, что проклятие можно разрушить. «Так вот почему ты за две луны ни разу не обернулся!» Шокированно бормочу. «А ведь драконы обожают летать. Даже Хакон хотя бы раз в день выпускает Белоснежку. И как снять проклятие?» «Наши цели совпадают, Ирри!» Улыбается Райлан и опять нависает, вклиниваясь между ног. «Мы поженимся!» Ты примешь мой огонь, свяжешь меня нерушимыми узами и освободишь огненного шторма. Кого? Кривлю губами. Может, не стоит этого шторма освобождать? Моего дракона, глупенькая. Смеется мужчина и целует в губы. Теперь ты. Ладно. Я не знала, что истинный демон. Со вздохом начинаю каяться. «Не знала, потому что не из этого мира?» Перебивает Райлан, посерьезнев. «Ты знаешь?» Аскольд рассказал. «И тебя ничего не смущает?» Напрягаюсь я и, скинув мужчину, сажусь. Укрываю телеса покрывалом. «Только то, что ты за две луны так и не призналась мне?» Отвечает дракон, поглаживая по спине. Ёжусь от неугомонных мурашек. Я не знала, как в этом мире относятся к попаданкам. Да и это было ведь не важно. Очень важно, Ирри. Райлан тоже садится, притягивает меня ближе между ног и обнимает. Я ведь считал, что ты все знаешь об этом мире. Я и знаю. Мне достались воспоминания Герды. Если бы знала, поняла бы, что на тебя воздействуют ментально. Не убежала бы. Не поверила бы Амалии. Замечает дракон. А если бы я знал, объяснил бы значение драконьего озера. И какое там значение? Кроме того, что это священное место, и кроме драконов туда никого не пускают. Ну, например, туда пускают еще тех, кого дракон признал своей нареченной. Разворачиваюсь к нему всем корпусом, хватаю за щеки и заглядываю в небесные глаза. Не врет, не шутит. Мы же тогда только начали встречаться. По сути, у нас была лишь одна ночь. Шепчу я ошарашенно. Ты не мог так быстро решить, что я тебе подхожу. Ты отдала мне свое сердце, подарила невинность. Разве смог я устоять перед такой жертвой? Улыбается шутник. Так и знала, что с этой девственностью что-то не так. Прижимаюсь лбом к его губам. Райлан смеется. Громко так, заразительно. Хорошо. Ты теперь знаешь, да, я из другого мира. Это что-то меняет? Ничего. Я все еще люблю тебя. Хочу прожить всю жизнь и связать нерушимыми узами. Расслабляюсь, обнимаю его крепче и целую в губы. Наши цели совпадают. Я тоже его люблю и хочу прожить всю жизнь. Уже совсем поздно. Нам бы одеться, скоро Люция придет. Шепчу, потому что кое-кто увлекся и активно разворачивает покрывало, в которое я себя завернула. Ты права, и мне нужно вернуться. Со вздохом соглашается Рай, остановив наступление. Я могу перевестись к драконам. Выпаливаю, удерживая мужчину в объятиях. Просто не хочу терять его. Нет, в Шардис ты не поедешь. Во всяком случае, пока мы не пройдем ритуал. И лучше тебе остаться в Авеле вместе с мамой. Здесь вы в безопасности. Райлан поднимается и начинает одеваться. Со вздохом сажусь и наблюдаю за ним. Мы говорили с демонами по поводу переезда. Они хотели вас с мамой забрать на север. Там мои враги точно вас не достанут. Да и тебе с проснувшейся ипостасью будет легче совладать. Демонам на юге тяжелее всего. Это тоже хорошая идея. Я просто не представляю, как буду учиться здесь после случившегося. Не в нашем случае, Ирри. Качает головой Рай и смотрит сочувствующе. Ребенку нужен юг, он дракон. Пусть и наполовину, и подпитанный демоном, но все же. Я тебя поняла. Мы справимся. Главное, навещай нас почаще, иначе один демон утащит тебя в пещеру. Соглашаюсь, и прежде чем он уйдет, обнимаю крепко-крепко. Мы долго прощаемся. Не хочу его отпускать, хоть и понимаю, ему нужно разобраться с врагами. Ничего не могу с собой поделать. Это наваждение какое-то. «Я приеду завтра», — шепчет он, целуя вновь и вновь. «Хорошо. Соглашаюсь, но продолжаю обнимать». «Ири», — рычит мужчина. «Разрываешь мне сердце». «Его у тебя нет». Ворчу, нехотя разжимая руки. «Оно у меня». Он в последний раз выпускает свою магию в живот, целует и быстро выходит. Мы остаемся совершенно одни. Подтягиваю сползшее покрывало, собираю разбросанные вещи и удаляюсь в душ. Охладиться. Ближе к полуночи в комнату осторожно просачивается Аскольд. Удивленно таращится на неспящую меня. Я тоже очень удивлена. Где моя старушка? «На Люцию ты не похож!» Шучу, разряжая мрачную обстановку. «Мы решили, что сегодня она побудет в преподавательском крыле. Все-таки ипостась вырвалась. Вдруг опять тебя куда-нибудь потянет?» Объясняет Айс, садясь на кровать моей старушки и посылая на подоконник магию. В небольшой тарелочке расцветает ледовый цветок. А я улыбаюсь и, кивнув, ложусь на бок. «Ректор сильно разозлился на меня?» Спрашиваю, любуясь мужчиной. «Этот демон тоже брюнет, как Кай. Но кожа у него светлая, и внешность более смазливая, как у большинства эльфов. Короткие и слегка волнистые волосы, прямой нос, брови широкие в разлет, чуть впалые щеки, округлый подбородок и пухлые манящие губы. Легкая щетина покрывает щеки и подбородок. И ему очень идет. Но самое выразительное — его глаза. Серые, словно сталь. Очень пронзительные. Он будто заглядывает прямо в душу. Хотя почему будто? Зная о его способностях, уверена, так оно и есть. Аскольд высокий, по росту уступает разве что Каю. А вот габаритами — ужас своего побратима. А вот по безэмоциональности превосходит горячего брюнета. Он чаще остальных спокойный, рассудительный и по пустякам не гневается. «Нет, но предложил тебе пропустить годик-другой. Академия никуда не денется». Айс тоже ложится боком ко мне и внимательно смотрит на меня. Он, возможно, прав. В последнюю луну я ужасно не собрана и об учебе не думаю. Подумаем об этом после того, как Рай уладит свои проблемы. Пока тебя никто не выгонит. Арвен не позволит. Улыбнувшись, прикрываю глаза. Усталость берет верх, и я засыпаю. Правда, среди ночи просыпается мой демон. Он с рыком будет меня. Очень стараюсь удержать его в узде, но монстр сильнее. Он не оборачивается, хотя очень старается. Крутит моей головой, осматривая темную комнату. Находит спящего Айса и тянет к нему. Больно. Все мышцы выкручиваются, и ноги сами ведут меня к соседней кровати. «Ты чего?» Хрипло вскидывается Аскольд. Он проснулся. Признаюсь шепотом. Мужчина улыбается, двигается, освобождая больше места и открывает свои объятия. Мне бы возмутиться, но я лишь ныряю к нему, прижимаюсь всем телом к груди, утыкаюсь носом в ложбинку шеи и дышу им. Монстр успокаивается моментально. Решаю подумать об этом завтра и засыпаю вновь.